Марк Местечкин. Невыдуманный цирк. Москва. Издательство «Искусство», 1978 год. В книге собраны занимательные рассказы о людях цирка, об их увлекательной профессии, о трудностях, связанных с творческим поиском. Среди них имена известных художников, выдающихся клоунов, дрессировщиков, иллюзионистов и многих других талантливых артистов, прославивших советский цирк. В этой книжке нет ни слова вымысла. Все, о чем здесь рассказывается, происходило на моих глазах во время многолетней работы в цирке. По мере возможности всюду названы подлинные имена и фамилии героев. Если же в некоторых случаях они опущены, читатель легко догадается, почему. Автор. Гимн. Весь день солнце нещадно плавило ослепительно голубое небо. И сейчас ночью камни генуэзских домов и улиц еще дышали зноем ушедшего дня. Над входом в огромный гимнастический зал сверкала неоновая реклама «Моска Циркус». Перед началом гастролей волнуются все. Так было и на этот раз. Волнение актеров невольно передавалось животным. Медведи Филатова, привязанные короткими цепями к балке, переступали с лапы на лапу и недружно ревели. Петух Олега Попова то открывал, то закрывал глаза и, казалось, никак не мог сообразить, когда же ему прокукарекать. Итальянские оркестранты настраивали скрипки и в полтона выводили новую для них мелодию советского гимна. Я стоял у форганга и сквозь щелку в занавеси смотрел, как наливается публикой громадное помещение. Первые, баснословно дорогие ряды были еще полупустыми, но зато амфитеатр был уже полон. Меня кто-то тронул за рукав. Сзади стоял сеньор Бьенвенути. Черный, темпераментный, как все итальянцы, он отчаянно жестикулировал. Подоспевший переводчик объяснил: «Сеньора-продюсера смущает, что перед началом представления будут исполняться советской и итальянской гимны. Сеньор говорит, что публика есть публика, никогда нельзя знать заранее, что ей придется по душе. Но я стоял на своем». Спор продолжался долго, и, наконец, Бенвенути сдался. «Что ж, сеньор-режиссер, будь что будет, но я вас предупредил, вы плохо знаете наших зрителей». Когда зазвучал гимн Советского Союза, зал замер. Большая часть зрителей встала. Сидевшие в первых рядах сначала оглядывались по сторонам, а потом тоже поднялись. Где-то наверху раздались первые хлопки. Они покатились вниз, нарастая, как лавина, и на зал обрушился шквал аплодисментов. В антракте ко мне подошел антрепренер. «Сеньор-режиссер, я категорически настаиваю, чтобы советский гимн исполнялся перед каждым представлением». Наш продюсер сам плохо знал своих зрителей. Без лонжи. Воздушная гимнастка была молода и обаятельна. Она знала это. Знала, что ее любят в цирке, как младшего ребенка в семье, которому заранее прощают все шалости. Но она никогда не старалась воспользоваться этой любовью и работала чуть ли не круглые сутки, самозабвенно, с каким-то радостным упорством. Ей было приятно, что на ее утренние репетиции приходят старые артисты, осторожно, стараясь не хлопнуть сиденьем, рассаживаются в пустом амфитеатре и смотрят, как легко и изящно она исполняет на трапеции свои головоломные трюки. Мы ввели ее в новую программу, зная, что публика всегда любит молодежь, и, радуясь ее успехам, готова простить маленькие недостатки. В тот вечер я стоял в центральном проходе, как делаю всегда, когда хочу еще раз посмотреть полюбившийся мне номер. Ведущий программу Александр Борисович Буше увидел меня и чуть заметно улыбнулся. Гимнастка уже работала под куполом. Работала грациозно. После каждого трюка счастливой улыбкой приветствую зрителей. И вдруг я замер. Пытаясь прицепить лонжу перед заключительной, наиболее опасной комбинацией, она упустила страхующий трос, и он моментально взвился вверх. Я видел, как Буше требовательно повел глазами: «Заканчивай». но она сделала вид, что ничего не заметила и продолжала раскачиваться на трапеции,